Глава 5. На следующее утро Джида разбудил меня со словами: «Вставайте, госпожа, спать так долго непозволительно». С трудом разлепила глаза. Веки так и норовили снова закрыться. А мне больше всего хотелось отвернуться к стенке, укрыться сухом и продолжать спать дальше. Да чего уж там, после вчерашних ворочений в кровати, когда всякие разные мысли в голове мешали уснуть, мне казалось, что ночь пролетела, как один миг. «Кем непозволительно?» – промычала я. Язык с утра мне тоже плохо повиновался. «Природой, госпожа!» – раздалось наставительное рядом. «День так короток, а сделать нужно так много. А если долго валяться в постели, то и вся жизнь пролетит незаметно». «Да она философ!» Сон как рукой сняло. Я по-новому посмотрела на эту болтушку, в голове которой витали такие разумные мысли. Джита как раз распахнула занавески на окне, и взору моему предстало небо, едва тронутое рассветом. «Джита, еще жара несусветная!» Возмутилась я, уже намереваясь спать дальше. «Утро – самое чудесное время, госпожа!» Улыбнулась девушка. «Вы привыкнете!» С этими словами она бесцеремонно откинула с меня одеяло. А потом началось. Не успела я выйти из собственной туалетной комнаты, как Джита меня усадила перед зеркалом, с явным намерением заниматься моей прической. «Ну уж нет», — возмутилась я. «Вчера перед сном я еле распутала свои волосы, освобождая их от бесчисленных заколок. Чуть все не повыдергивала, да и голова от этого разболелась. Больше так издеваться над собой не позволю». «Но вы не можете носить такую прическу!» — всплеснула руками Джита. «Это еще почему?» — рассматривал я в зеркале свое отражение. Волосы как волосы, слегка волнистые, доходят до плеч. Ну, торчат немного в разные стороны. Так и что? Мне это даже нравится. «Это неприлично», — насупилась служанка. «У дамы волосы должны быть длинными и уложенные в строгую прическу», — наставительно произнесла она. «В крайнем случае, и только когда вас никто не видит из посторонних, вы можете их распустить». «Джита, давай договоримся так. Волосы мои, и только мне решать, как их укладывать. Договорились?» На это Джита мне ничего не ответила, недовольно поджав губы. Вместо этого долго водила щеткой по моим волосам, безуспешно пытаясь их пригладить. А я ей не мешала, хоть в душе и посмеялась над ее тщетными попытками. Но если я думала, что на прическе мои сражения с упрямицей закончились, то сильно ошиблась. Следующая баталия началась, когда Джита приблизилась ко мне с корсетом и коварной улыбкой на губах. И тут уж я разозлилась не на шутку, стоило мне только вспомнить вчерашнее удушье. Даже немного стыдно стало, когда припугнула девушку, что если та не отстанет от меня, то я пожалуюсь сэру Берингеру и попрошу его выделить мне кого-нибудь другого. По правде говоря, я бы с радостью отказалась вообще от чьих-либо услуг. Но, видно, такое тут не было принято вообще. В общем, к тому моменту, когда Джита затягивала шнуровку платья на моей спине, обе с ней мы отходили от словесного поединка. Но мне досталась самая добродушная и незлопамятная служанка на свете. Уже через минуту она щебетала, как ни в чем не бывало. «Сэр Берингер просил передать, что сегодня его не будет с вами за завтраком. Представляете, он всю ночь просидел в своей лаборатории», — доверительно сообщила она. «И оттуда раздавались такие звуки, будто кто-то или что-то выло», — совсем уж шепотом добавила. Правда, сразу же хлопнула себя рукой по губам и густо покраснела. «Ну что же это такое? Опять болтаю лишнего. Да и завтрак поди стынет». После довольно плотного завтрака, на котором присутствовал в одиночестве, я сидела в гостиной и размышляла, чем бы таким интересным сегодня заняться, как во входную дверь постучали. Тут же появился хмурый гигант со шрамом во все лицо. Я даже испугалась в первый момент, когда разглядела его через дверь гостиной. Уже гораздо позже я узнала, что это не мой гифт, и служит он тут кем-то типа дворецкого. Франциска, что появилась следом за гифтом, показалась рядом с ним игрушечной статуэткой. «Линда!» — прощебетала она с порога. «Я приехала за тобой, чтобы показать тебе город и пройтись по магазинам». Ни разу в жизни мне еще не доводилось знакомиться с такими непосредственными людьми. Франциска обняла меня и поцеловала, словно мы были сестрами и все детство провели вместе. Да, наверное, даже среди родственников редко, когда наблюдается подобная близость. С одной стороны, меня это немного смущало, но еще больше доставляло радость. С этой девушкой мне было очень легко и свободно. «С удовольствием», – стала первой реакцией. Франциска практически спасла меня от бестолкового слоняния по крепости. Но сразу же я подумала, что у меня нет денег, и взять мне их негде. И все же я хотела поехать, даже если буду просто рассматривать витрины магазинов. В конце концов, у меня есть все необходимое. А если я в чем-то буду нуждаться, то, надо думать, сэр Берингер мне это наколдует. Провожал нас молчаливый Гифт. Накинув перелину мне на плечи, он протянул какой-то мешочек и явно ждал, когда я возьму его. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила в нем блестящие монеты. Как узнала потом, каждая из них была довольно большого достоинства. Можно сказать, меня озолотили. Поскольку от Гифта я все равно не получила бы объяснений, решила обсудить этот вопрос потом с сэром Берингером. Возле входа нас ждала карета, запряженная их диковинными лошадями. Да и сама карета выглядела иначе, чем виденная мною в фильмах или музеях. Колеса у нее показались мне поистине огромными, и на лесенке я насчитала 10 ступенек. Все это развеселило меня еще сильнее. Настроение уверенно ползло в гору. Я наслаждалась предстоящей прогулкой, и первый раз меня не мучили негативные мысли. «Далеко до города?» — спросил я у Франциски, когда мы удобно устроились на обитых бархатом сиденьях в карете. — Не очень. Я тебя так заболтаю, что ты и не заметишь, когда едем. — улыбнулась она. Я же подметила, как она окинула взглядом мою прическу, вернее, ее отсутствие. — Ты тоже считаешь это неприличным? — дотронулась я до кончиков своих волос. Белокурые локоны Франциски были искусно уложены вокруг головы, и прическа смотрелась очень торжественно. «Нет, что ты!» – воскликнула она. «Просто немного необычно». «Ну, слава богу!» «А кто это?» «Что кто?» – не поняла я. «Ну, тот, кого ты только что восславила». А она гораздо наблюдательнее, чем мне показалось сначала. Я бы, наверное, даже внимания не обратила на такую словесную мелочь. Но себя я никогда не считала наблюдательной. «Ах, это...» Сделанным равнодушием отмахнулась я. «Это я так называю... святые силы». Не сразу вспомнила. Кажется, именно им тут принято молиться. Ну или что они еще делают? «С детства», — зачем-то добавила. Кажется, мой ответ вполне удовлетворил Франциску, потому что заговорила она на другую тему. «Мы с братом договорились встретиться в кафе на центральной площади, в полдень. Там подают самую вкусную в Саэле похлебку из потрошков лесной дичи». Она продолжала расхваливать талант повара и достоинство его коронного блюда. А я наблюдала за ее лицом и убеждалась в мысли, что она самая красивая девушка, встреченная мною. По моим прикидкам, крепость и ферма находились от города километрах в 30. В город вела извилистая и довольно ухабистая дорога. Но от тряски я не страдала. Карета покачивалась так плавно, что если бы не безостановочный щебет Франциски, то я точно задремала бы. Через арку в высокой каменной стене карета въехала в город, как я сразу догадалась по мощенным булыжникам дороги. «А стена окружает весь город?» – полюбопытствовала я. «Да», – кивнула Франциска. «Ее построили еще в военные времена, как средство обороны, но потом решили не сносить. Да и мне так больше нравится», – улыбнулась она. Как в большой коробке. Очень удачное сравнение. Сразу же за стеной по обе стороны от дороги начинались, как узнала потом, жилые дома. Все они представляли собой небольшие крепости, выложенные из желтоватого камня, почти вплотную примыкающие друг к другу. Мне даже не сразу удалось разглядеть узенькие улочки между ними. Все эти крепости напоминали ту, в которой жила я, только были гораздо меньше. Но архитектура сохранялась и тут. Позже я выяснила, что крепости эти – что-то типа наших многоквартирных домов, где живут сразу несколько семей. Точно коробочка, набитая до отказа. До такой степени плотной показалась мне застройка города. Мы ехали по центральной улице, которая в Саайле была самой широкой и вела к центральной площади, где и сосредоточились все магазины. Площадь поразила меня огромными размерами и совершенно круглой формой. Окружали ее такие же дома-крепости, на первых этажах которых и располагались магазины. Но об этом нужно было знать, потому что никаких витрин или других признаков торговли я не заметила. Карета с кучером остановилась у площади, и дальше мы с Франциской пошли пешком. По моим прикидкам, еще было довольно рано, но уже все магазины работали. «Во сколько же они открываются?» «С рассветом», – пожала плечами Франциска, словно только что сказала прописную истину. «А закрываются?» «Закатом», – удивленно посмотрела она на меня. «А там, откуда ты приехала, разве не так?» «Да. В расспросах мне нужно быть осторожней, если не хочу разоблачения. Кто их знает, поймут, что я из другого мира, и пустят еще на опыты, как инопланетянку какую-то». Кое-как удалось притупить бдительность Франциски, наплетя про погодные условия, которые якобы частенько бывают ненастными и мешают нормальной торговле. Даже не знаю, поверила ли мне подруга, но вопросов больше не задавала. Да и скорее всего ее, как и меня, отвлек вид заполненных разнообразным товаром прилавков в первом же магазине. Франциска выбирала себе шляпки, перчатки, заколки для волос. Меня же привлек стеллаж с разноцветными юбками и чулками. Тут же были и прихорошенькие кофточки самых разных фасонов и расцветок. «Что ты тут рассматриваешь?» Подошла ко мне Франциска, велев упаковать товар и отнести в карету. «Красивая, правда?» Потрогала я одну из юбок, довольно приятную на ощупь, что-то типа нашего льна. «Ну, это же одежда для прислуги. Хочешь что-то подарить своей служанке?» Улыбнулась Франциска. Я не знала, что ей ответить, чтобы снова не попасть в просак. Но она поняла меня правильно. «Так ты для себя что-то присмотрела?» Рассмеялась она. «Думаю, дома в таком было бы удобно», пробормотала я, все еще испытывая непреодолимое желание разжиться удобной одеждой, нежели все те платья, в которые облачала меня Джита. «Ты такая странная», вынесла вердикт Франциска. «Но мне нравится», – тут же снова рассмеялась она. «В общем, я не устояла и купила себе несколько кофточек, юбок и пару чулок. С Джитой как-нибудь разберусь, а подругу уже про это и думать забыла, убежав в соседний магазин и сказав, что будет ждать меня там. Кажется, мы обошли все магазины на площади, и в каждом Франциска что-то себе прикупила». Я уже сомневалась, что в карете останется место для нас. Такое количество свертков она велела туда погрузить. К тому моменту, когда мы подходили к кафе, где нас должен был дожидаться брат этой шапоголички, я уже едва держалась на ногах от усталости. Спину ломило, и до ужаса хотелось опустить свою пятую точку хоть на что-то уже. Поэтому я первым делом упала на мягкий диванчик возле столика, за которым нас дожидался Адалард, прежде чем поприветствовал его самого. «Мы голодные, как гархолы», – пошутила подруга, а я от неожиданности вздрогнула. Сразу же вернулись воспоминания об узнике, что томился в подвале мага. А ведь я умудрилась совершенно забыть о нем. Почему-то подобную забывчивость посчитала неприличной, словно была ему чем-то обязана с того момента, как узнала о его существовании. «Ты совсем замотала подругу со своими магазинами?» выговаривал брат сестре. «Посмотри, на ней же лица нет». Это он верно подметил. Я чувствовала, как в буквальном смысле слова гудят мои ноги. А еще я подметила, с какой теплотой смотрит на меня Адалард. И это мне пришлось по вкусу. У него были очень красивые глаза и чувственные губы. А на них-то я чего пялюсь? Уже собралась покраснеть, но к столу подошла девушка с огромным подносом и поставила перед каждым из нас по внушительных размеров тарелки с похлебкой, что источало умопомрачительный аромат. И если я думала, что такая порция мне не под силу, то сильно ошибалась. Сама не заметила, как съела всю похлебку. Правда, теперь к усталости примешалась еще и тяжесть в животе от обжорства. А когда принесли десерт, я умудрилась проглотить и его. Таким вкусным мне показалось что-то среднее между мороженым и взбитыми сливками. Вот теперь я с уверенностью могла назвать себя чревоугодницей. Хорошо, никто не торопился покидать кафе, и мы с Франциской и ее братом еще долго беседовали, попивая прохладный морс, прежде чем отправиться домой. К тому времени мой организм уже успел переварить часть съеденного, и вернулось отличное самочувствие, как и настроение. Обратная дорога показалась мне короче, чем в город. Брат Франциски ехал рядом с каретой верхом и периодически развлекал нас разговорами через окно. Не успел оглянуться, как карета затормозила возле фермы. Сначала Франциска и Адалард хотели завести меня домой, но я настояла, что хочу прогуляться. Мне и правда было это необходимо, чтобы привести мысли в порядок и разложить в голове по полочкам новые впечатления. Да и хотелось просто подышать свежим воздухом перед тем, как снова запираться в крепости. Думаю, у меня еще было пару часов до заката. Возвращаться домой не хотелось, и я бодро прошествовал мимо знакомых ворот, чтобы посмотреть, что находится с другой стороны от крепости. А дальше, буквально через 100 метров, начинался причудливый лес, в который и углублялась дорога, деля его на части. Причудливый, потому что деревья в нем тоже росли карликовые, и казалось, что их насадили специально, так геометрически правильно они располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. Между деревьями росли словно подстриженные садовником аккуратные кустики, усыпанные разноцветными цветами. Лес показался мне сказочно прекрасным, и, недолго думая, я решила в него немного углубиться. Уже давно перевалило за полдень, и солнечные лучи прятались в густой кроне деревьев. В лесу царила приятная прохлада и пахло почему-то пряностями. Заметив на одном из кустов ярко-красную ягоду, я свернула с дорожки и направилась к нему. Сорвав пару ягод, какое-то время рассматривала их. С виду чем-то напоминают малину. Правда, совершенно круглые и без дырочки внутри. Они прилипали прямо к ветвям, с которых я их и сняла. Понюхала. Пахнут приятно. Чем-то явно съедобным. Все еще раздумывая, стоит попробовать ягоды или нет, я направилась в обратную сторону, чтобы вернуться на дорогу. Все же этот лес мне не знаком, и я боялась заблудиться. Продолжая рассматривать ягоды и размышлять на предмет их съедобности, я ступила на дорогу, не подозревая об опасности. Откуда взялась лошадь, я так и не сообразила. Она неслась прямо на меня и делала это совершенно бесшумно. Только потом я поняла, почему не услышала звука копыт. Да потому что лесную дорогу покрывал толстый слой мха, который поглощал все звуки. От неожиданности и паники я заметалась из стороны в сторону, уже прощаясь с жизнью. Если бы тот, кто управлял лошадью, не вильнул в сторону, то быть бы мне затоптаны на месте, так и не успев как следует насладиться дарованной мне новой жизнью. И все же мне досталось. Не от лошади, нет. По плечу садано у меня нога седока. Да так сильно, что я улетела в кусты, задохнувшись от резкой боли. «Вы живы?» — раздался надо мной через какое-то время незнакомый голос. Звучал он грубовато и как-то хрипло. Слух совсем не радовал. Кроме того, я была занята делом. Лежала на животе и аккуратно ощупывала пострадавшее плечо, пока не убедилась, что оно вроде цело, и я, возможно, отделаюсь огромным синяком. Когда меня бесцеремонно схватили за плечи и перевернули на спину, то задохнулась я уже от возмущения. «Жива», — произнес сероглазый мужчина с короткой стильной бородкой и усами. Если бы он не нанес мне увечья и не был виноват в том, что сейчас я неловко барахталась в платье, пытаясь хотя бы сесть, то его лицо мне, наверное, показалось симпатичным. Но я была чертовски зла на него и мечтала, чтобы его растоптала его же лошадь. Когда же он дернул меня за больную руку, чтобы поставить на ноги, то я и вовсе не выдержала и заорала во все горло. «От таких воплей вся живность в лесу сдохнет», — усмехнулся мужчина и прикоснулся к моему плечу. «Так болит?» — спрашивал он, прощупывая его. «Со мной все в порядке», — оттолкнула я его руку и отряхнула платье. «А вам следует смотреть, куда едете». Чтобы заглянуть ему в глаза, мне пришлось задрать голову. Невольно отметила косую сажень в плечах и статную фигуру. Только вот взгляд мне его не понравился. Высокомерный и одновременно насмешливый. «Подвести?» – галантно предложил он, хоть и не выглядел при этом учтивым. Чем-то он меня здорово раздражал. Возможно, тем, что испортил такую прогулку. «Спасибо. Как-нибудь сама», – огрызнулась я. «Мог бы хоть извиниться. Ну, наверное, не царское это дело. А в том, что передо мной не крестьянин, я не сомневалась». Весь его вид кричал о высокомерии и богатстве. «Ну, как знаете», – отозвался он, развернулся и вскочил в седло. «И, кстати, не советую их есть. Это трескучие ягоды. Их едят грызуны, а у людей они вызывают сильное расстройство желудка». С этими словами он ускакал, а я все продолжала таращиться на раздавленные в руках ягоды, издающие еще более сильный аромат.